Госпожа де Сейжи была потомком героических сутяг прошлого. Война, жизнь, смерть — это тяжба. Лучше просудить последнее, но не идти на мировую. Понятно, что такого сорта женщине не стоит и говорить о правах противной стороны. Она гордится своим братом. Он оборонял Францию, она энергично обороняет его от приближающейся смерти. Но она предпочла бы дать ему умереть, чем потворствовать его позорной слабости, дружбе с немцем. Она знает об этой дружбе, но ей не угодно знать. И Жермен подписывается под этим. Между ними безмолвный уговор. Кто любит, тот не хочет оскорблять. Не только словами, госпожа де Сейжи, воплощенное самообладание, но и мысленно, это еще хуже, дорогое ему имя. Одной лишь госпоже де Шаван, матери, известно, как живуча привязанность сына. И, любя его, она закрывает на это глаза, но отнюдь не одобряет. Своим молчанием она показывает, что не хочет признаний, да Жермен не стремится к ним. Госпожа де Шаван прожила долгую жизнь и всегда держалась благоразумного закона осторожности, не спорь с господствующими взглядами, обычаями, предубеждениями. Быть может, сердце ее свободно, или было, или могло быть свободным, но она так давно заглушает его голос. После деятельной жизни, в которой сердцу было мало простора, нравственная усталость располагает к покою, уводит от всего, что может смутить этот покой. Сердце не потеряло своей глубокой нежности, но громче заявляет о себе властная потребность в спокойствии, и она сжимает руку своего взрослого больного сына, показывает, что знает его мысли, и просит не говорить о них. Анетта первая, кому Жермен может открыться, рассказать о своей дружбе с Францем, о своих волнениях, о том, что занимает его гораздо больше, чем исход сражения. Анетта удивленно спрашивает, а как же госпожа де Морей? Ей нравится эта молодая женщина, такая далекая и замкнутая, нравится ее грустная улыбка. Жермен слабо, безнадежно машет рукой. К ней и вовсе не подступишься. Она добра, она чиста. Жермен связан с своей молодой свояченицей целомудренным чувством, которое не ищет словесного выражения, но их разделяет целый мир. «Вглядитесь-ка в нее повнимательней», — говорит он. «Я гляжу», — говорит Анетта. «Она напоминает мне кроткую Мадонну Мартюре». Жермен улыбается. Эту нежную птичку с изогнутой шеей, которая ласкает младенца взглядом своих мягких, чуть-чуть прищуренных, близоруких глаз, гладит его ножку. Да, у госпожи де Морей тот же выпуклый лоб, изящный нос, удлиненный подбородок, умная улыбка юных глаз, тонкие губы. Но вся она окутана печалью. Где младенец? Она его ищет, она его ждет, но он на небесах, и вся ее любовь там. Что остается для нас, земных созданий? Она терпелива, не ропщет, верна своему земному долгу, но против воли показывает, и было бы грустно расстроить нас, что сияю доль для нее лишь переход, да и мы для нее прохожие. Ну и что же? Ведь она подает этим прохожим милостыню своей улыбки. Она подает эту милостыню. Я знаю ей цену. Но ведь она не вводит вас в заблуждение, Анетта. Эта улыбка означает «примиритесь». Это мудрость, но не ваша. Я не мудра. Эта улыбка говорит «примите все, любой удел, смерть, разлуку с милыми и любимыми». Ненависть ей чужда, но она верит, что раз война существует, значит, она от Бога и почитает ее. Она не позволит, вы сами в этом убедились, чтобы войну запятнали свирепостью, вероломством, насилием над побежденным. В ней есть подлинное благородство, но благородство в старинном понимании этого слова. То, что было, должно быть и всегда будет, ибо все, что было, зло или добро, облагорожено временем, освящено родом, освящено Богом. Она пальцем не пошевелит, чтобы это изменить. Она понимает честь как примирение. Я не примирюсь. Я не думаю о роде. Я отвергаю или принимаю. Возьмитесь за мое дело. Оно безнадежно. Я люблю безнадежные дела. Значит, пораженка. Ничуть не бывало. Выиграть наперекор судьбе, как отсогревает. А если проигрыш? Начну сначала. Но я, Анетта, спешу. Я не могу ждать, пока вы начнете сначала. Впереди у меня нет, как у вас, неограниченных сроков жизни. Кто может это знать? Нет, нет, я не хочу самообмана. Я живу на земле, но недолго останусь на ней. Получить свое мне нужно сегодня или никогда.